Отпустив поводья, полковник ускорял свое возвращение, ибо опасался оставлять ночью Летицию одну из-за опасностей, о которых мы уже упоминали. Было еще одно опасение, но, слава богу, она пока не шепнула ему на ухо. Спрыгнув на землю перед крыльцом, он взял лошадь за повод и отвел ее в конюшню. Летиция видела перемещающийся отсвет фонаря перед окном салона. Затем, 3 минуты спустя, когда он возвращался, услышав звук ключа, вставляемого в замочную скважину, она поспешно открыла окно и, обменявшись с большой борзой парой слов, выпустила того наружу, где он тотчас растворился в темноте. Когда муж вошел в комнату, Летиция опять шила при ярком свете свечей. По крайней мере, она изображала это, но очень плохо. Руки дрожали так, что она тут же уколола иголкой палец, даже не почувствовав боли, совершенно утратив чувство реальности. Все, что произошло, казалось настолько обыденным и банальным, своего рода страшной комедией, где она была иной, совершенно иной, но пыталась играть саму себя, чтобы никого не удивить и не потерять вдруг хладнокровие. Рассмеяться безумным смехом, разразиться рыданиями или еще бог знает, что сотворить, ибо ее экзальтация была двойственна, и розовая, и черная, а радость безнадежна.